Алистер глотнул воздуха и часто заморгал. Выглядел он словно отчаявшийся человек, умоляющий об отмене сурового приговора. «Ясмин, дорогая», — запинаясь, начал он, — «будь ко мне великодушна. Обещай, что ты не вынесешь все это в газеты». Его слова пронзили ее словно копья, и из нанесенных ран потоком хлынули боль и ярость. «Тебе, оказывается, наплевать на мои чувства, да? Ты думаешь лишь о себе и своей чертовой компании. Я не это имел в виду, я...» С диким криком она вырвалась из его рук, вонзаясь ногтями в его щеки, оставляя на них глубокие кровавые следы. Другой рукой она вырвала прядь его волос. На какое-то мгновение Алистер буквально опешил и не мог двинуться с места. Затем боль дала себе знать, и он прижал к щеке руку. «Сумасшедшая!» — заорал он, обнаружив на лице кровь. «Психопатка чертова!» Ясмин доставила себе удовольствие насладиться его растерянностью, затем бросилась вон из номера. По пути к лифту она столкнулась в коридоре с мужчиной и женщиной. Они недоуменно уставились на нее и расступились, дав ей пройти. Лишь потом Ясмин поняла, что она вся в слезах, а блузка совершенно распахнута. Спускаясь в лифте, она кое-как застегнула ее и заткнула под пояс. Опять водрузила темные очки. По вестибюлю отеля Ясмин шла с опущенной головой. Заметив краем глаза Андре, она не замедлила шаг и, даже не кивнув ему, вышла на улицу. Запрыгнув в запаркованный на стоянке автофургон Клэр, она направилась вниз по Кеннелл-стрит. Был мягкий вечер. Начинался уикенд. Улицы французского квартала наводнили туристы, которые, бросив свои автомобили, бродили по узким улочкам. Ясмин не нашла места для парковки и, в конце концов, оставила фургон у причала, так что ей пришлось пройти пешком несколько кварталов вниз по Рю Дюмен, чтобы добраться до нужного места. По пути она старалась не смотреть по сторонам, дабы не привлекать к себе внимания. Заведение, куда она так стремилась попасть, было еще открыто. Несколько покупателей бродили среди полок со всевозможными товарами, предназначенными для приготовления снадобий и настоек. «Я бы хотела повидать жрицу», — тихо обратилась Ясмин к служительнице, раскуривавшей сигарету с марихуаной. Пожилая хиппи удалилась, но через какое-то мгновение вернулась, дав знак Ясмин следовать за ней. Комнату жрицы отделяла от помещения магазина пыльная коричневая бархатная занавеска. Стены комнаты были украшены африканскими масками и металлической чеканкой, называемой ВВ. В одном углу стоял деревянный крест, но он был совсем не похож на традиционное распятие. В самом центре уютно свернулась Дамбаллах, змея, самый могущественный дух. В противоположном углу в железной клетке вытянулся питон, представитель Дамбаллах. Змею использовали в ритуальных обрядах, которые проводились за городом, на болотах. На алтаре стояли статуэтки христианских святых, фотографии людей, которые якобы получили благословение от духов, мерцали свечи, горели благовонные палочки, повсюду были разложены кости и скальпы животных. Жрица восседала в королевском кресле рядом с алтарем. Она была огромна, ее непомерного размера груди лежали поверх живота. Большую голову жрицы украшал тюрбан. С короткой, толстой шеей свисали десятки золотых цепей. По крайней мере, на половине из них поблескивали талисманы, медальоны и амулеты. Руки ее казались не меньше бейсбольных перчаток. Каждый палец унизывало несколько колец. Жрица подняла гигантскую руку и знаком указала Ясмин подойти. Жрица была гаитянкой, черной, как эбонит. Ее широкое круглое лицо лоснилось от пота. Словно пребывая в глубоком трансе, она разглядывала посетительницу из-под полуопущенных век дремотными глазками, маленькими и блестящими, будто пуговки из оникса. Ясмин обратилась к ней с большим почтением, чем если бы преданный вере католик обращался к кардиналу. «Мне нужна твоя помощь». Густой дух, исходивший от горевших свечей и благовонных палочек, кружил голову. Ясмин чувствовала легкий дурман, но так всегда бывало, когда она оказывалась в этом словно потустороннем мире черной магии. От жрицы, от всех предметов в комнате, даже от густых теней в каждом углу, казалось, веяло колдовством. Бесцветным монотонным голосом Ясмин рассказала жрице о своем любовнике. «Он слишком часто лгал мне, он грешен. и должен быть наказан. Жрица кивнула с мудрым видом. «У тебя есть что-нибудь, принадлежащее ему?» «Да». Жрица подняла унизанный кольцами палец, и тут же служанка протянула Ясмин маленькую глиняную чашу. Ясмина выковырила из-под ногтей частички человеческой кожи и засохшей крови и аккуратно опустила их в чашу. Затем выпутала из пальцев левой руки клочок волос Алистера и положила его туда же. Ясмин устремила взгляд на жрицу. В ее агатовых глазах отражался мерцающий блеск свечей, что придавало им выражение дикой неукротимости. Губы ее еле двигались, но произнесенное шепотом заклинание отчетливо слышалось. «Я хочу, чтобы он мучительно страдал». Белль Петри ждала Алистера внизу в гостиной, когда он, наконец, появился в их загородном доме на берегу озера Поншертрен. Детей накормили раньше и уже отправились спать. Перед уходом на выходной экономка, она же кухарка, накрыла к ужину стол, не забыв поставить в центре его букет из искусно подобранных цветов. Белль, вышедшая встретить мужа, была в домашнем брючном костюме из лилового шелка. «Боже мой, неужели это она?» Разглядывая царапины на его лице, воскликнула Белль, но сочувствия в ее голосе он не уловил. Лишь одно удивление. «Ты удовлетворена, Белль?» Эти ссадины будут служить доказательством того, что я выполнил свое обещание. Ты сказал ей, что между вами все кончено, и предупредил, чтобы она нас больше не беспокоила? Совершенно верно. После этого она набросилась на меня, как пантера. Белль покачала головой, ничем не нарушив тщательно уложенного на голове пажа. Поднимись наверх и протри царапины перекисью водорода, а я пока разолью вино. Я не голоден. Еще как голоден, дорогой, с натянутой улыбкой произнесла она. Иди же, займись своим лицом. Я тебя жду. Алистер хорошо понимал истинный смысл намека Белль. Это был своеобразный тест на послушание. Как всегда ловко и хитро она диктовала свои правила игры, условия, при которых она останется с ним, продолжит финансирование его компании и сохранит в тайне его супружескую неверность. Отныне Белль брала бразды правления в свои руки. Она становилась и сценаристом, и режиссером, и директором этого спектакля. И если Алистер намерен был в нем участвовать, то должен был принять отведенную ему роль и исполнять ее безукоризненно. У Алистера не оставалось иного выхода, как бы неприятны они ни были. Разумеется, рассуждал он, придется протянуть так какое-то время, хотя бы до окончания выборов. Потом, если ему захочется возобновить роман с Ясмин или начать новый с кем-нибудь еще, он может с успехом это осуществить. Неужели из-за того, что его однажды уличили в измене, он должен просидеть остаток дней, как кастрированная баллонка у ног Белль? Нет, у Алистера были на этот счет совсем иные планы. Однако в настоящий момент все-таки следовало проявлять осторожность. «Я спущусь через минуту», — пообещал он. Наверху, в ванной, он внимательно разглядел свое лицо в зеркале. Царапины еще были свежими и кровоточили. Черт возьми, как же он предстанет в таком виде перед своими сотрудниками и комиссией по проведению выборов, не говоря уже о масс-медиа и избирателях? Как объяснит, откуда это? Продирался сквозь чащу? Или, может, котенок в доме? Какой идиот ему поверит? С другой стороны, если их не устроит его объяснение, пусть официально обвинят во лжи и докажут это. Им же ничего не остается, кроме как поверить ему на слово. Его даже не особенно беспокоило, что Ясмин вдруг взбредет в голову натравить на него репортеров. Правда, был момент, когда он испытал страх под ее леденящим душу взглядом. Но, постыв, она не станет помышлять о возмездии. В конце концов, она ведь любит его. Сейчас любовь причинила ей страдания, но, кто знает, может, завтра все образуется. Алистер почему-то был уверен, что Ясмин не станет топить его политическую карьеру, поскольку все-таки в мечтах она иногда представляет себя в роли миссис Петри, супруги конгрессмена. Кроме всего прочего, она была слишком гордой, чтобы признать свое поражение. Она не могла допустить огласки их неудавшегося романа, выставив себя при этом дурой. Речь ведь шла и о ее карьере, о ее бизнесе, который она в таком случае ставила бы под удар. Да и ни к чему ей было волновать своих кредиторов. Нет уж, то, что, а скандал был крайне нежелателен и для Ясмин. Но что, если жажда мести возобладает в ней над здравым смыслом? Что, если она все-таки поднимет шум? Алистер содрогнулся. Ну и что тогда? Реакция в обществе на такое скандальное разоблачение в большей степени повредит самой Ясмин. А у Алистера был идеальный выход — сидеть подле Бель и наотрез отрицать все голословные заявления Ясмин. Кому поверит? Ей? Нравственно распущенной истеричке из Гарлема? Или ему? Влиятельному, солидному, состоящему в счастливом браке джентльмену, южанину. Итак, приведя себе самому все эти доводы и обдумав их, он спускался вниз, будучи уже в довольно оптимистичном расположении духа. Бель нежно поцеловала его и даже изобразила гримасу сочувствия по поводу его израненной щеки. «Все это уже позади», — сказала она, протягивая мужу бокал в меру охлажденного белого вина. «Расскажи лучше, как прошел твой день». Бель пригласила его к столу, на котором был сервирован легкий ужин. Салат из крабов, тонко нарезанная мускусная дыня, маринованные томаты, малиновый шербет. Супруги мирно беседовали, когда вдруг что-то ударилось в окно. Удар был настолько сильный, что огромное стекло задрожало. «Что за черт?» Алистер резко обернулся. Бель стремительно вскочила со стула, опрокинув его. Алистер в ужасе смотрел на окно, запачканное кровью и грязью. Бель зажала рот рукой, чтобы удержаться от крика. «Господи!» — прохрипел Алистер. «Оставайся в доме! Алистер, сиди здесь!» Он никогда не отличался завидной храбростью, так что скорее злость заставила его выбежать из дома. С улицы донесся визг покрышек, но было слишком темно, чтобы можно было рассмотреть марку автомобиля или номер. С опаской Алистер подкрался к окну. Снаружи залитое кровью стекло выглядело еще более зловеще. Алистер почувствовал запах крови. Это был словно сигнал с того света. Он перегнулся через цветник, чтобы получше рассмотреть окно, потерял равновесие, упал в кустарник и приземлился на дохлого цыпленка с перерезанным горлом. Рана была свежая и глубокая. Влажные перья блестели от темной крови. Конгрессмен вскрикнул. Он вскочил на ноги, продрался сквозь кусты и вбежал в дом, захлопнув дверь и задвинув все засовы. Обезумев от страха, он даже включил охранную сигнализацию. Бель, придя в себя после шока, потребовала объяснений, чьих рук это дело. «Ты хоть понимаешь, что значит очистить теперь стекло от этого дерьма?» Алистеру захотелось так встряхнуть ее, чтобы было слышно, как лязгнули ее безупречно ровные белые зубы. «Ты что, не понимаешь, что это означает?» Она хочет моей смерти. Кто? Она. Твоя бывшая любовница? Он кивнул и, заикаясь, произнес. Она. Она насылает на меня проклятие. Ради всего святого, Алистер. Возьми себя в руки. Ты смешон. Он яростно покачал головой. Этим займется полиция. Бель, как всегда, хладнокровная, направилась к телефону. Нет! Он бросился следом и вырвал телефонный шнур из розетки. Алистер, ты ведешь себя по меньшей мере странно. Что тебя так напугало? Он выдавил лишь одно слово. Колдунья.